такая уж это красивая смерть, а он еще так молод, значит, лучше платить. Не появляйся только сама в суде, маленькая сладкая Квини. Тут глаза Гарольда сверкнули, и он накинулся всей массой своего тела на молодую женщину. Одновременно прогремел выстрел, Бут рухнул, Квини оказалась наполовину под ним. Он был еще жив, однако чувствовал, что жизни приходит конец, и им овладела слепая ярость и жажда мести. Он попытался задушить Квини, схватил ее своими лапищами за горло. У Квини пистолет выпал, она снова нащупала его рукой. Задыхаясь от удушья, она выстрелила второй раз, снова не имея возможности прицелиться, но стараясь попасть в голову. Руки душителя ослабли, отпустили ее. Квини бессильно откинулась назад. Она не могла больше пошевелиться, в глазах у нее потемнело. Однако она знала, что она жива, и что Гарольд Бут лежит на ней, не дает ей возможности дышать. Это было единственное, что она сознавала, и больше она ни о чем не могла думать. В тишине пустынной местности выстрелы были слышны и на ранчо Бута. «На той стороне снова пьют». «И стреляют», — сказал отец Айзек Бут своей дочери Мэри и жене. «Как только появились деньги, они принялись за старые песни». Мэри и мамаша Бут не ответили. Примерно час спустя на шоссе в долине появился автомобиль. Он свернул на колейную дорогу, поднялся вверх и остановился у дома Кингов, в котором еще горела мерцающая свеча. Свет был виден в окне. Фрэнк Морнингстар вышел, вынул ключ зажигания, но не закрыл машину и пошел к двери дома. Его порадовало, что все так спокойно, а он уже боялся, что застанет многочисленное общество, большую компанию. После известия о награде, полученной Джо, у него объявилась масса родственников, даже Фрэнк собирался заявить о своем притязании. В конце концов, он же настоял, чтобы Джо занялся поисками, и значит, будет не более чем справедливо, если Джо Кинг сделает в резервации что-нибудь для индейской культуры. Фрэнк не стал стучать в дверь. Это же был еще ранний вечер. Он просто вошел. На пороге он замер. Несколько секунд он созерцал эту ошеломляющую, представшую перед ним картину, и вскрикнул: «Квини! Квини!» Молодая женщина, конечно, услышала крик, но не в состоянии была ответить. Фрэнк осторожно подошел ближе. «Квини!» Он наклонился к лицу молодой женщины. Глаза она не открывала, но он заметил слабое дыхание, принес воды, смочил ей лоб и виски. Она открыла глаза, взглянула сперва бессознательно и испуганно на Фрэнка, но когда тот тихим голосом опять произнес ее имя, кажется, к ней вернулось сознание. «Фрэнк!» «Да, это я, Квини. Что тут произошло?» «Ты же видишь, Фрэнк, я защищалась как могла». Голова у нее снова откинулась на бок. Фрэнк задумался. Лучше всего было бы ничего не трогать и вызвать полицию. Но он не мог оставить Квини в том положении, в котором она находилась. Он осторожно освободил ее от тяжести убитого и перенес на покрытое одеялом спальное место, дал ей попить. «Где Джо?» — справился он. «Уехал с моим отцом. Автомобиль был так полон. Джо хотел помочь на нашем кабриолете». «А Кута тоже на своем автомобиле?» «Этот он пришел, когда ты была одна?» — Квини кивнула. «Можешь ты еще некоторое время побыть одна, Квини? Я хочу сразу же вызвать полицию!» Квини кивнула. Через несколько часов Фрэнк вернулся с двумя полицейскими и Марго Крэзи Игл. У Марго были с собой подкрепляющие средства для Квини. Она принялась за нее, успокоила, и ей уже можно было задавать вопросы. В присутствии Фрэнка и Марго большой полицейский начал допрос.